пришествие фельдмаршала. Александр раскрыл глаза. В ноздри сразу ударил запах чистой природы. Блять. От сходу нахлынувшего удивления он прикрыл глаза. Сука, кто меня в парк отнес? С болезненным кряхтением мужчина начал подниматься. В ушах звенело пение птиц. И тут же он ощутил очень странное. Шею словно бы что-то тянуло. Более ускоренно человек поднялся и огляделся, нащупывая рукой грудь. Одежда была непривычной, какая-то шелковатая шерсть. На голове явно ощущалась какая-то шапка. Осмотр принес лишь смятение. Это, блять, окружающая его растительность наводила на мысли, что это где-то он не там, где должен был быть даже в самом худшем сценарии. Не было под Ростовом таких лиственных лесов летом. Не было такой сочной листвы и... Это липа. Александр ничего не понимал. Взгляд резко мотнулся вниз. Сердце ёкнуло. Какого? Ноги подкосились, но он смог удержаться. Вместо привычных штанин и рубашки, с которыми он и выходил в последний раз на улицу, было фельдграу. Цвет формы вермахта было сложнее не узнать, чем спутать с чем-то другим. Глаз едва зацепился за красные петлицы с золотистыми фигурами дубовых венков. Едва был заметен черного цвета крест ниже подбородка. Александр схватил себя за голову и почувствовал, что рука пала на головной убор. Паникующий, он сжал руку в кулак и резким движением стянул с головы непонятную шапку. Фуражка, обрамленная золотыми полосами. Чисто как у... Стоп, сука! Воскликнул в ужасе Александр. Вернув фуражку на место, он тяжело вздохнул, успокоился и продолжил себя обследовать уже в более холодным рассудком. Рука пала на пояс. Мужчина провел ладонью, впившись в нее взглядом, и совсем скоро та легла на кобуру. Фельдмаршал сглотнул слюну. Ну все, упекут. Хотя нет, в этой стране точно не упекут. Готовый к худшему, он открыл кобуру и осознал всю тяжесть своего положения. Из сумки на него смотрела пистолетная рукоять. Весь бледный, он осторожным движением положил руку на рукоять оружия и медленно достал его. Люгер. Обозначенный пистолет, сверх того, как положено, был прикреплен в кобуре. Первым делом, он посмотрел на предохранитель. Блять, забыл, буржуйская же, он поморщился. Из головы словно бы вылетело, что это не отечественный пистолет, а немецкий 38-го года образца. Предохранителя на привычном месте не было. Быстро сориентировавшись, Александр посмотрел на левый бок пистолета и топнул ногой. Стопа отозвалась соответственно, лишь едва согнувшись. Яловый сапог, не обувь для таких движений. Ну влип. Пистолет стоял на предохранителе, вроде бы, Саша не был уверен. Незадачливый офицер вермахта нажал на кнопку, которая, как он помнил, отвечала за фиксацию магазина в патроннике, вторую руку держа на тыльной стороне рукояти. Магазин упал на руку, лишь бы страйкбольный, билась в голове мысль. Реальность же оказалась суровее. Быстрым движением он оглядел магазин. В обойме были прямо-таки явственно видны патроны. Господи боже, он перевернул магазин. На него сверху смотрел все тот же пистолетный патрон. Резкими движениями он вставил магазин обратно в обойму, передернул затвор и перевел предохранитель в боевое положение. Вокруг, вроде бы, ни души. Мужчина положил палец на спусковой крючок, прицелился в ближайшую липу, сжал рукоять обеими руками и выстрелил. Раздался громоподобный хлопок. Гильза вылетела из пистолета. За мгновение пуля преодолела дистанцию и врезалась в дерево, оставив заметное даже с 15 шагов углубление и выбив из липы опилки. Ну нахуй. Пистолет оказался боевым. Саша опустил голову в поисках стрелянной гильзы. Если бы кто-нибудь на него со стороны смотрел, то принял бы за покойника, столь бледным он был. В траве, в паре метров от гильзы, лежал жезл, в котором он без труда узнал фельдмаршальский. Мысленно воздав хвалу всем возможным богам, от Иисуса и до Амнисис Ктулху, Александр поставил пистолет на предохранитель, сблизился с жезлом и, присев, схватил его. В голове словно бы стрельнула молния, на секунду вскинув его в ступор. Едва не потеряв равновесие, с жезлом в левой руке он встал и приготовился к чему-то, а ничего не было. Так, в голове пульсировала навязчивая идея сделать что-то совершенно невменяемое. Саша убрал пистолет обратно в кобуру и вновь осмотрелся в поисках чего-нибудь эдакого. Интуиция не подвела, в 3 метрах сзади лежала какая-то плита в сантиметров 40 в длину и 30 в ширину. Про себя чертыхнувшись, он парой резких шагов сблизился с ней и поднял. Серая плита, примерно одного цвета с формой несчастного мужчины, оказалась планшетом. Дизайн был, ну, прекрасен. Никаких лишних деталей и эстетики, только из сколково как будто вышло. Остается надеяться, что это действительно как будто. Мужчина повернул экранной стороной к себе. Как и ожидалось, оно было выключено. В стиле планшетов яблока была кнопка ниже экрана, только вместо квадрата был римский орел. Точнее, не римский, таки нацистский. Александр нажал на кнопку. Экран включился. Появилась надпись на немецком. Мужчина резко напрягся. Немецким он знал, но особо не вспоминал уже черт знает сколько лет. Саша начал читать. «Вам дан этот планшет», он остановился и моргнул глазами. Смысл написанного пришел сходу, без перевода, как будто он активно практиковал немецкий или вообще был носителем. Фельдмаршал тяжко вздохнул. «Вам дан этот планшет, жезл и оружие, чтобы обрушить на врагов все величие рейха». «Ага, Паулюсу про это расскажите. Прошу Паулюса не вспоминать», шло сразу за этим. «Мда, планшет и жезл позволяют призывать и управлять войсками, людьми, оборудованием и прочим. Это даст вам прочно встать в новом мире, принести в него свет индустриальной революции, перебить местных тиранов, феодалов, жрецов и прочих нелюдей. Все ваши люди по умолчанию вам верны и обладают отличным боевым духом. Однако, лояльность и смелость может упасть, если вы будете допускать ошибки и падать авторитетом в глазах подчиненных. Пусть вы их и призываете, они живые и разумные люди, из плоти и крови, словно вы. Это колдовство мешает местному развитию. За вами технологическое превосходство. Даже если вы не будете развивать, за вами все равно преимущество по времени. Вам придется накопить силы и построить свой тысячелетний рейх, или Веймарскую республику, или Германскую демократическую. На ваше усмотрение, удобно, но рекомендую действовать осторожно. Вокруг средние века с магической спецификой. Выстроить достойную армию 20 века можно только самостоятельно, а не захватить. Уровень местных производительных сил очень низок в сравнении с требуемым для поддержания нормальной боеспособности вашей армии. Без форсированной индустриализации не справитесь. Планшет обладает минималистическим дизайном и предназначен для призыва людей и техники. Взяв в руки жезл, перед вами предстанет богатый инструментарий для расстановки призываемого, что появится в материальном мире. Горит красным, место для призыва неудобное, зеленым, подходит. Призыв осуществляется за условные очки, ну хоть не убитые еноты. На старте вам выдается 100 штук, чем больше объем заказанного, тем больше скидка. Таким образом, взять сразу роту будет дешевле, чем призывать по отделению. Планшет обладает сверх того разным функционалом, но, поскольку он интуитивно понятен, у вас должно выйти быстро разобраться самостоятельно. Очки начисляются за твои успехи. Экономические, военные, политические, не суть, а также со временем, но последний вариант весьма медлителен. Дерзайте, не буду вас отвлекать. Александр еще пару раз все перечитал, усваивая точно увиденное, и нажал на кнопку с крестом под письмом. Оповещение пропало. Дизайн действительно был минималистичен. Перед ним появилось несколько разных кнопок. Армия, экономика, политика. В самом верху было выведено 4 буквы, 1939, а под ними шкала, на которой было написано 1365, какая-то прогрессия, непонятно, то ли до следующего года, то ли еще чего-то. В верхнем правом углу был имперский орел, а под ним написано 100 очков. Облизнув губу, он тыкнул в иконку армии. Сразу появилось несколько других надписей. Сухопутные войска, Кригсмарине, Люфтваффе и войска СС. Благоразумно решив, что эсминец на суше, такое себе, а фанатики-дуболомы из СС его забьют ссаными тряпками как унтерменша, причем несмотря на то, что они, по идее и исходя из письма, должны быть ему верны, Александр выбрал сухопутные войска. Сразу перед глазами появился какой-то страшный список разных видов соединений вермахта, от отдельных взводов и до пехотных дивизий. Он тыкнул в пехотные дивизии. Уже там, недолго думая, он выбрал первую пехотную. Дальше, не менее чудовищный список подразделений дивизии. Александр прожал первый попавшийся на глаза пехотный полк, там пехотный батальон, роту, взвод, отделение. Очков хватало пока только на пехотный взвод. Справа от каждого соединения был написан штат, который, после краткого изучения, был признан весьма приемлемым. Саша набрал воздуха и тыкнул в пехотный взвод первой роты. Ничего не произошло. Впрочем, за жезл он не брался. Незадачливый попаданец взял жезл и сразу в глаза появилась куча подсвеченных красным и зеленым фигур. После разных страшных и не очень манипуляций с жезлом он все-таки смог добиться, чтобы все фигуры стали зеленого света. «Появись, бля!» Глаза резанула яркая вспышка. Через несколько секунд появились десятки фигур в фельдграу, поотделенно и погруппно, как и должно быть. Вперед выдвинулся комвзвода, с пистолетом на поясе и биноклем на шее, отдал честь, или воинское приветствие, как модно сейчас говорить, и начал на идеальном немецком. «Господин генерал-фельдмаршал, первый взвод первой роты первого батальона первого пехотного полка первой пехотной дивизии по вашему приказу построен, командир взвода, лейтенант Гюнтер Кокх». Александр смутился, вздохнул, козырнул в ответ и сказал: «Фельдмаршал, это я», словив нечитаемый взгляд от вышестоящего начальства. Лейтенант медленно кивнул, а после небольшой паузы сказал: «Так точно, господин генерал-фельдмаршал». Попаданец же, в свою очередь, обвел глазами выстроившийся взвод и, вздохнув, отдал приказ: «Приказываю провести разведку ближайшей местности. Одно отделение остается тут, остальные разведывают на глубину 3-4 километра. Найти следы цивилизации, любые, хоть дорогу, хоть селение». «Господин генерал-фельдмаршал, разрешите спросить?» Увидев разрешение в глазах фельдмаршала, лейтенант продолжил: «Минометчиков тоже в разведку?» Фельдмаршал снова обвел всех нечитаемым взглядом, после чего, вздохнув, вымолвил: «Оставить здесь вместе с отделением охранения, исполнять». Лейтенант отлучился, торопливо забегал, намереваясь не посрамить честь свою, своих подчиненных и всего полка перед целым фельдмаршалом, и начал отдавать распоряжение. Взвод двинулся. Вокруг фельдмаршала разошлось, как добавил позже Гюнтер, четвертое отделение с минометчиками, все положенные 13 штыков. «И почему только?» — думал бедный немецкий офицер. «Он на меня так странно посмотрел. Наверное, — думал, — я сам должен был понять, что минометчиков отправлять не надо. Какой я дурак!» Тем временем фельдмаршал рассуждал. Это было близко. По глазам видел, он едва не понял, что фельдмаршал-то не настоящий. Примечание к части. О Вераспутинке, мне и тому кринжу, который тут был раньше. Едем дальше и быстрее. Примечание к части. Увы и ах, вторая часть сия шедевра. Взвод, рассредоточиться. Круговая оборона. Отделение фельдфебеля Генриха Норберта, прошедшее без происшествий 2 километра ускоренным маршем, угодило в засаду. В центр группы прилетело несколько стрел. Растянутая колонна спасла от потерь. Бойцы сориентировались и растянулись. Пехотная цепь, обращенная в обе стороны, с интервалами в 3 метра между залегшими солдатами, успешно спасала от потерь под огнем столь примитивного оружия. Огонь. Наметанный взгляд хорошо подготовленного пулеметчика быстро определил шевеление в кустах. МГ-34 забил кинжальными очередями, кося нападавших. Из листвы выкинулась разношерстная масса самой чудовищной погони. Одни, мелкие, с небольшими копьями и топорами, другие напоминали больших обезьян, третьи, большие, походившие на крыс гады. Со стороны Норберта выскочила и вовсе неведомая двухметровая животина с башкой тигра и большим бердышом в руках. Пулеметчик резко перевел свое оружие в сторону следующей твари. Слились в едином залпе винтовки, за первые секунды скосившие почти десяток нападавших. Гранаты, живее. Один из бойцов по левому флангу торопливо выхватил гранату и забросил в противника. Через 3 секунды четверо наступавших свалились, поваленные осколками. Каждый выстрел дисциплинированных солдат вермахта, не дрогнувших при виде чудищ, которые сошли со страниц сказок и мифов, забирал жизнь врага. Растерявшийся и паникующий враг ничего не мог сделать плотному огню немецкой пехоты. Шубцы били без промедления и сожалений, объединенные в одном стремлении перебить нахлынувшую на них погонь. Ведшие атаку на правый фланг чудовище, 2 метра ростом и с большим бердышом, свалилось на землю. Пистолет-пулемет командира отделения, ведшего огонь с упора, полоснул идущую в полный рост вражину. Грузная тварь свалилась на земь. Враг дрогнул, и без того прижатые к земле и испуганные громом винтовок и пулемета, понесшие за полминуты такие большие потери, они не могли устоять. Перебив всех атаковавших в ближнем бою, бойцы перевели огонь по укрытым в листве. Пулемет забил короткими очередями. Шубцы прицельными выстрелами смогли создать большую плотность огня. Примкнуть штыки. Взвод, в атаку. Гранатами, огонь. Скомандовал фельдфебель, жаждавшим добить ублюдков. Эта нечисть не должна была жить. Разбитые на 2 звена немцы разошлись. Ударами штыков и выстрелами в головы, они добивали раненых, иногда на проверку уничтожая тех, кто еще шевелился. Уже на близкой дистанции полетели гранаты. Листва весьма надежно скрывала противника, но не с такой близкой дистанции. Гранаты проредили лес, остатки врага были разбиты. Если кто и убежал, вернуться не сможет. От банды в 30 зверолюдей никого не осталось. Норберт пришел к выводу, разведку нужно продолжать и не медлить. Оставив врагов гнить на открытом воздухе, отделение двинулось вперед. Только сейчас они начали раздумывать о случившемся, это Фельдфебель видел по их лицам. Он же лишь мычал себе бумберассу под нос и вел вперед построившихся колонной бойцов. Александр завалился под тень дерева и прикрыл глаза. Жара его утомляла. Впрочем, остальные бойцы были такие же. Получив разрешение от фельдмаршала, они все тут же стянули с себя кители. «Я надеюсь, она не паленая?» – задал вопрос, который волновал Александра с начала попойки. «Да не», – ответил ему товарищ, однако, взглянув на бутылку, добавил, «наверное». «Ладно, надо пойти, наверное», – оглядев состояние товарища, а следом хату, которую они разгромили, относительно, но все же, надо было принять решение. Заблеванный туалет, со спящим там не менее обливанным человеком, ясно давал понять, что делать тут особо уже нечего, особенно для человека, который хочет еще приключений, водки и свежего воздуха. А потому, увиденная из окна группа анимешников должна быть безжалостно избита, дабы не позорить белую расу своими убогими попытками создать какую-то атмосферу внеочередного произведения пиздоглазых ущербов. В отличие от КПЯ, эти граждане никакого уважения не вызывали. Ну, тогда пошли. Господин генерал-фельдмаршал, прошу вас, проснитесь, над Александром раздался знакомый голос. Александр резко распахнул глаза и огляделся. Над ним, на все той же треклятой поляне, возвышался Гюнтер. Не сон, блять. Саша мысленно про себя чертыхнулся, а сам же, опираясь на заботливо протянутую руку лейтенанта, поднялся. «Разрешите доложить?» «Разрешаю», — фельдмаршал кивнул. «Разведка окончена. Первый унтер-офицер Альберта и второй унтер-фельдфебеля Майнхарта отделения вернулись без новостей. Третье отделение фельдфебеля Норберта попало в засаду, однако смогло разгромить противника и выйти к дороге. Если разрешите, Норберт лично доложит. Разрешаю». Лейтенант подозвал к себе Комота. В запылившемся мундире, к которому местами прилипла трава и грязь, он подошел к генерал-фельдмаршалу. После обмена воинскими приветствиями, фельдфебель начал. «Разрешите доложить?» «Разрешаю». «Докладывайте». «Есть». До второго километра пути никаких происшествий не случалось. Мы зашли на поляну, которую могли бы легко прострелить с обеих сторон. И на нас напали, он замялся. Александр чуть мотнул головой, призывая продолжать. «Можете верить, можете нет, но...» Фельдмаршал заметил, как у лейтенанта едва заметно подкосился глаз от такого просторечного обращения со старшим офицером. «На нас напали чудовища, не могу иначе сказать». «В каком смысле?» «Ну, они были высокие, помесь человека и зверя, выглядела угрожающе, но мы быстро сориентировались и опрокинули атаковавших винтовочно-пулеметным огнем. Затем мы задавили засадных стрелков, сблизились и закидали гранатами. После разгрома нападавших мы продолжили разведывательную миссию и вышли к грунтовой дороге. Без потерь, так точно, ни одного раненого или убитого, фельдфебель закивал. Расход боеприпасов составил 90 патронов, из них 40, потребил пулемет. С трупами что-то делали? Никак нет. Что же, фельдмаршал вздохнул. Вы хорошо справились, объявляю благодарность. Облегченный выдох лейтенанта был слышен даже с 3 метров. Фельдфебель с радостным лицом отдал честь и воскликнул. «Служу Германии. Вольно. Готовьтесь к походу. Двигаемся к грунтовой дороге. Готовность, 10 минут», — отдал указание он, оборачиваясь к лейтенанту. «Есть, господин генерал-фельдмаршал. Взвод справился с приказом быстрее, чем планировалось. Походная колонна была готова, бойцы двинулись вперед. Совсем скоро бойцы оказались у трупов убитой нечисти. Туша самого большего зверолюда, как Александр окрестил их про себя, хотя на твари из Вархаммера ФБ они были не особо похожи, производила впечатление не особо радостное. Впрочем, узнав, что это чудовище откинулось от половины магазина МП-38, он успокоился. Первобытная ярость, мускулы и большой болевой порог – видно, от достаточно мощного огня все равно не спасали. Железа на них было мало, но оно было. Александр топнул ногой. Учитывая примитивность этих чудовищ, то тут на дворе сущая древность, железо в цене, на будущее пригодится. Взвалив на солдат топоры и прочие копья, что, к счастью, не слишком тянули, фельдмаршал выдохнул и приказал идти дальше. Через 25 минут марша взвод вышел к дороге. Саша воздал хвалу машинному богу. Наконец-то, пусть и примитивная грунтовая, но дорога, отвыкшая от сапог стопа, уже ныла от яловой обуви. Ко второму месяцу службы нога солдата принимает форму сапога, и он сидит как влитый. Эту мудрость он запомнил, поэтому утешал себя мыслью, что мучиться недолго осталось и скоро разносит свои яловые сапоги. Марш по дороге длился еще час. Совсем скоро взвод вышел на километр до, как заметил с бинокля, когда удалось занять удобную наблюдательную позицию, деревню. Разоренную, вся в пепелище, она производила печальное зрелище. Однако, если там хоть кто-то еще есть, то можно будет наконец-то получить ответы на вопрос о том, какого черта вообще вокруг происходит. Выстроившись в боевое положение цепями в два эшелона, взвод двинулся вперед. Следовавший с группой управления и огневой поддержки фельдмаршал наблюдал в бинокль. Село было пусто, по крайней мере внешне. Проблема построения взвода мелькнула в голове. Ни огневой, ни маневренной группы, движение отделениями. Вот вам и 39-й. Впрочем, даже в таком виде бойцы были более чем опасны. Первый эшелон сблизился с селением, никого. Как только бойцы расползлись по деревне, внутрь вошел второй эшелон вместе с отделением управления и минометчиками. Следы насилия были более, чем видны во всем. Выломанные двери, разбитая мебель, кровь, прошлись тут явно хорошо. Управление расположилось на месте местной церкви. Побитые иконы и предметы культа указывали, что тут воюют явно не единоверцы. «Господин лейтенант, господин генерал-фельдмаршал», послышался голос командира второго отделения, остановившегося в ожидании разрешения войти. «Фельдфебель, входите». После переглядов взглядами, разрешил Кокх. С пистолет-пулеметом на плече, держа за руку какую-то девушку, он вошел, отдал воинское приветствие и после разрешения на доклад сказал: «В подвале одного из домов нашли, пряталась от кого-то, увидела нас, так сразу облегчение, все перевели взгляд на нее, посаженную на единственную уцелевшую после погрома скамейку. Фельдфебель, можете идти к своему отделению, справимся без вас». «Есть». Командир отделения козырнул и ушел, оставив отделение управления наедине с уцелевшей. «Так, гражданка», — начал фельдмаршал на немецком, — «вы меня понимаете?» Та с боязливым выражением лица на него покосилась. «Блядь, я как будто много языков знаю». Александр начинал паниковать. «Ладно, пусть русский. Хотя архитектура тут не особо на Восточную Европу тянет. Ты меня понимаешь?» Все окружающие, окромя неизвестной, удивились знанию русского у их командира и с небольшим недоумением на него посмотрели. Девушка что-то сказанула на своем языке. Смысл опять пришел, так, как будто фельдмаршал знал этот язык, хотя он впервые его слышал. Что-то вроде: «Я вас не понимаю, ни на германские, ни на романские, ни на славянские вообще не походило, скорее что-то азиатское, тайская группа или как их там», пронеслось в голове, но Александр быстро отмел мысль как ненужную. Каким-то неведомым образом он смог ухватиться за воспоминания в голове, явно не особо свои, и ответил на этом же странном языке. А так, та возрадовалась. Немцы же лишь обвели своего командира странными взглядами. «Что здесь произошло?» — вновь заговорил на этом странном языке. «Все это было странно, очень странно. На нас напали зверолюди. Они убили всех, а потом пришли вы». Оглядев девку, он поднял взгляд на лейтенанта, потом снова опустил на нее, и со вздохом сказал уже на немецком: «Лейтенант, отведите ее отоспаться. Сейчас она не сможет ничего полезного сказать». После чего откинул голову. «Все это было слишком. И еще, позовите Норберта. Я хочу кое-что уточнить по поводу этих», — на секунду умолк Александр, подбирая правильное слово, — «зверолюди». Так она их назвала. С другой стороны, думал он в ожидании, это точно не Ваха ФБ. И на том спасибо. Фестиваль Моченого. «Господин генерал-фельдмаршал, я убежден, нам нужно найти и разгромить зверолюди». Поутру пробудившийся чуть ранее своего командира лейтенант уже обсуждал план со своим фельдмаршалом. «Но у нас нету снайперов, бронетехники и толковой артиллерии», — пытался парировать Александр. «Стоит ли так рисковать нашими бойцами и вступать в открытое противостояние с противником на его же территории?» Фельдмаршал был уверен, что взвод может потерять до десятой части личного состава в такой атаке, особенно учитывая, что прямо-таки огромного опыта боевых действий в лесах в 39-м у немцев еще не было, а до войск образца 42-го ему еще было очень и очень далеко. «Господин генерал-фельдмаршал, Наше огневое превосходство над противником неоспоримо, при этом нашей еды хватит лишь на несколько суток. Сколько времени мы будем пешим шагом идти до ближайшего населенного пункта, учитывая, что мы знаем только направление, неизвестно. Александра пугало шапкозакидательство лейтенанта, однако в целом его мысли были верны. С другой стороны, после разгрома засадного отряда противника, как оказалось, к нему пришло очков достаточно для целого пехотного отделения. Время также сыграло свою роль. Сверх того, за прошедший день прибыло енотов еще на несколько бойцов. Таким образом, даже в случае потери десятой доли личного состава взвода, что, как полагал Александр, невыполнимая задача для столь примитивного врага, все потери можно будет с головой восполнить. Более того, уже сейчас можно было призвать достаточно пищи, чтобы хоть неделю шагать без опасений за продовольственную безопасность взвода. Но Саша внутренне не хотел так просто уходить. Кровь взывала к отмщению за причиненное этими нелюдьми в деревне. Крестьянка рассказала многое про жестокость этой погони. Сама мысль о том, что эти зверолюди будут осквернять эту землю своим существованием, претила ему. Но позже, с осмыслением ситуации, пришел главный вопрос. Где ебаный помещик? Судя по тому, что он уже знал об этой погони, средневековый рыцарь, которому эта деревня дана в надел, должен был перебить очень много нападавших, особенно при условии наличия копья. Однако никакого феодала как явления в деревне не было. Кто селян должен был защищать? Загадка. Будет по-вашему, господин лейтенант. Готовьте бойцов в разведку. Есть. Офицер козырнул и покинул церковь. Уже совсем скоро третье отделение, уже встречавшееся с зверолюдьми лицом к лицу, было выстроено перед церковней. 8 человек, пулеметный расчет остался в охране деревни, должно было хватить для решения любой боевой задачи. Но вот Александр не был так уверен в успехе операции. В 1939-м в вермахте было очень мало пистолет-пулеметов, что на близких дистанциях в лесу было крайне важно. Штыковой бой в немецкой армии практиковался. Это Саша прекрасно знал. Не настолько, как в Красной армии, но все равно, штыковой бой немцы могли выдержать достойно. Однако уверенности в том, что до доведенных до рукопашной солдат не дойдет слишком уж много врагов, не было. Винтовки и гранаты, конечно, должны были справиться в большинстве случаев со всякой угрозой, но тем не менее, может, паранойя, хотя случаев смерти от нее, размышлял Александр, смотря в лица бойцам, что совсем скоро двинутся в разведку, не так много вроде и зафиксировано. Бойцы молчали. Ни йоты страха у них в глазах фельдмаршал не видел. «Ай, сделаю, что можно». Пронеслось у Саши в голове, после чего он полез в полевую сумку за планшетом. «Зауэр!» Окликнул он одного из посыльных из отделения управления. «Принесите мне жезл». «Есть». Солдат без лишних слов побежал в часовню, пока фельдмаршал искал в планшете нужную строку. «Вот». Сорвалось у него на русском, чем он опять вызвал непонимающие взгляды у личного состава. Вскоре в траве за спинами бойцов блеснула яркая вспышка. «Возьмите это с собой в дорогу», он посмотрел на Норберта. «Берите». Фельдфебель вышел вперед и взял на руки призванные фельдмаршалом вещи. «Это», — начал он, — «сигнальные ракеты, верно», — закончил за него Александр. «Тут 18 штук и сам сигнальный пистолет. Господин генерал-фельдмаршал, что будет с сигналами?» Александр задумался. «Белыми ракетами помечайте свое движение, красными, если вступите в бой, синюю запустите, если начнете досрочное отступление». «Есть». Фельдфебель поместил сигнальницу с сумкой для ракет себе на пояс. Совсем скоро отделение выдвинулось в сторону местоположения потенциального логова врага. Расчет оказался верным. Отделение избежало боестолкновения и вернулось в полном составе. Противник находился всего в 2 часах от деревни. Фельдфебель представил, понятно, только устное описание вражеской обороны, но озвученного уже хватало понять, укреплений нет, атака будет удачной. Вместо людских волн, как в случае входа в деревню, фельдмаршал решил разработать внимательнее тактику огневых и маневренных групп. Пулеметчики с почти половиной бойцов с винтовками следовали за основными группами из автоматчиков, комотов и солдат с винтовками. Единственное, что удручало, применение легкому миномету найти толком не удалось. Взвод выстроился походной колонной по дороге и двинулся вперед. Совсем скоро прольется вражья кровь. По приближении к вражескому логову была отдана команда перестройки в предбоевой порядок. На глаза бросалась недостаточная скорость, тактика групповая, вне отделений, была несколько недостаточно отработана. Впрочем, рано или поздно придет. К позициям противника дошли без происшествий, весьма плотной цепью, так, чтобы бойцы видели движение своих товарищей. Укрытые в лесу солдаты сблизились с логовом противника. Уже на месте фельдмаршал и лейтенант внимательнее оценили обстановку. Быстро сориентировавшись, огневые группы были перемещены на более удобные позиции, миномет же стал дожидаться корректировки. Селение зверолюдей, куча идиотских хибар, было крайне легкой целью для пехотного взвода даже без каких-либо огнеметов. Нелюди пировали. Через бинокль было видно то богатое множество мяса и хлеба, что несли эти отвратительные подобия на людей. Бойцы уже выбрали цели и были готовы выкосить их кинжальным винтовочно-пулеметным огнем. Противник даже часовых не расставил, что говорило о редкостной недисциплинированности и низкой организации у противника. Минометчики навелись на скопление зверолюдей и были готовы открыть огонь по первой же команде. Взвод, примкнуть штыки. Пронеслась над маневренными группами первая команда. В один момент солдаты достали штык-ножи и прикрепили к винтовкам. Сердце фельдмаршала заколотилось быстрее. «Ну же, Саша, не впервой!» Пронеслась успокаивающая мысль. Исполнившись решимости, Александр скомандовал маневренным группам начать сближение. Солдаты с достойной скоростью и скрытностью, не руша четкости построения, начали ползти к противнику. Ничего не подозревавший враг так до последнего и не понял, что случилось. По сигналу лейтенанта началась атака. Легкий миномет выстрелил, и через мгновение снаряд разорвался в скоплении нелюдей. Через секунду на противника обрушился массированный ружейно-пулеметный огонь. В рядах противника воцарился сущий хаос. Винтовки и пулеметы клали врагов штабелями. Когда противник разбежался в стороны, командиры скомандовали в атаку. Маневренные группы сорвались вперед. Выстрелами в упор и ударами штыков солдаты расправлялись со всеми, кто попадался на их пути. Во многом безоружный и неготовый враг не выдержал лихой немецкой атаки. У непривыкшего человека заложило бы уши, но Александр таких проблем не испытывал. Наоборот, он лишь с удовольствием наблюдал за боем при помощи бинокля. Эта погонь больше никому не повредит. Огневые группы с должной для солдат вермахта оперативностью и точностью выбивали всех, кто пытался организовать оборону с дальних дистанций. Винтовки и пистолет-пулеметы огневых групп огнем в упор поражали дезорганизованного врага. Гранаты зачищали прятавшихся в хижинах тварей. Без пощады, не делая никакой разницы между сопротивляющимися и дрогнувшими, не выказавшими никакой воли к борьбе. Группа из пятерых бойцов из 4-го отделения 1-й вырвалась в центр площади, на которой происходил пир зверолюдей. Из хижины напротив, в метрах 20 впереди, вылетела новая тварь. Стрелок уже поднимал винтовку, как вдруг чудище вскинуло руку в сторону бойца и что-то выкрикнуло на своем омерзительном наречии. Боец резким броском туловища залег на землю, пропустив обдавший жаром огненный шар над головой. Увиденное колдовство, к большому счастью, не вызвало паники. Солдаты были приучены сначала стрелять, а потом думать. Стрелок, правильно сгруппировавшись при падении, тут же направил винтовку на мага и выстрелил. Сраженная двухметровая туша тигроподобного существа со стоном боли упала наземь. На землю брызнула темно-бурая кровь. Немцы не стали тратить времени на лишние раздумья. Пулеметы и винтовки продолжали класть врагов. Выстрелами в упор, ударами штыков и прикладов добивали раненых и тех, кто смог вырваться в ближний бой. Прямо по ходу боя одна из групп нашла помещение, использовавшееся для хранения пленных жителей разоренной деревни, с радостью встретивших своих спасителей. Затем был найденный склад. Через несколько минут последний зверолюд был обнаружен и застрелен. С холодным выражением лица на место прошедшей бойни вышел фельдмаршал. Вид десятков убитых тварей вызывал лишь очень отдаленное чувство брезгливости. Не жалости, брезгливости. Жалости это зверье не заслуживало. Нашли и богатые запасы награбленного. Языческие тотемы и фигуры подверглись разграблению. Все, что зверолюди отнимали у людей, перешло взводу. Навеселе от успехов, Александр без лишних раздумий решил поделиться запасами продовольствия с освобожденными селянами, что после короткого отдыха в сопровождении одного из отделений двинулись обратно, в почти полностью сожженное село. Благодарные крестьяне указали взводу дорогу до ближайшего города, выдвигаться в который было решено поутру. Немцы встали с новой проблемой, гужевого транспорта не было, а награбили они много что. Тащить все на солдатах было бы неудобно и замедлило марш. Александр же решил пока поберечь очки и не брать гужевой транспорт. Идти было недолго, как уверяли селяне. После часового отдыха взвод двинулся, неся на своих плечах богатые трофеи. Бойцы впервые встретились с магом, и это заставляло их задуматься о случившемся. Стоит заметить, после боя, в нем они не тратили время на лишние мысли. После зверолюдей колдовство не было столь удивительным, однако все равно удручало. Только к закату взвод дошел до города. Рела-Белль, как ему говорили селяне, если он ничего не забыл и все правильно услышал. Бойцы выглядели, тем не менее, едва ли сильно уставшими. К маршам они были готовы и, более того, привыкли. Если бы не столь любитая дорога и столь много груза, носимого на плечах, то было бы и того проще. В своей жизни я многое видел, но такое. Александр покосился на экстравагантную даму В, с позволения сказать, бронелифчики. Лейтенант, на окрик обернулся сам офицер, не менее недоуменно наблюдая за всем происходящим прямо тут, перед ним. Я, господин генерал-фельдмаршал. От такого почитания устава где-то внутри самого Александра засосало. Сам-то он срочку служил. Еще пару раз моргнув, Саша, наконец, смог в точности быть уверенным, что галлюцинация бронелифчика уходить не собиралась. Как и прочие атрибуты долбофентези, как про себя он уже окрестил происходящий дурдом. Вы видите это? Он махнул в сторону этого чуда в доспехах. Лейтенант же, до этого рассматривавший какую-то ящероподобное нечто, которое вместо нормальной лошади впрягли в телегу, откровенно вытаращил глаза от подобного. Учитывая немецкие нравы конца 30-х, а также адекватное представление о средневековье, увиденное его, мягко сказать, поразило. Или, если по-простому, лейтенант охренел. Я, лейтенант, оказался не в силах вымолвить и слова, но быстро собрался и продолжил. Я впервые вижу что-то подобное. Я слышал, что во времена республики продавали подобные фотокарточки, но чтобы. Вот и я не понимаю, на кой черт такая бронезащита. Впрочем, не наше дело. Я еще что заметил. Посмотрите на количество оружия у местных. Не многовато ли? И вправду, у местных через одного был меч, что для нормального средневековья было просто чем-то за гранью фантастики. Такое ощущение, будто он попал в аниме какое-то. Это все слишком странно и буквально несло каким-то бредом за гранью добра и зла. Вы читали Янки при дворе короля Артура? Дождавшись недоуменного кивка, Александр продолжил. Мне одному кажется, что мы попали в более похабную версию этого рассказа. Я думаю, лишь смог выдавить из себя лейтенант, вы правы. Если на лейтенанта и его подчиненных увиденное произвело довольно сильное впечатление, то Саша особо не впечатлился. В 90-е он и не таких вурдалаков видел, а некоторые до сих пор сохранились в районе заповедники Гопоты. Но все же, увидеть еще раз подобную хрень не было чем-то приятным. И, пожалуй, всю эту фрик-команду в городе надо бы разогнать, думал Александр. Уж слишком они нервировали его и солдат, да и выглядели мерзко. Но это, чуть попозже, пока надо хотя бы осмотреться. Фестиваль Копченого, даешь, взревел несущийся на всех парах кавалерист в фуражке, взмахнув шашкой, даешь. Поддержали его десятки других. Под свист винтовочных пуль, лавиной вперед понеслась сметавшая все на свое пути конница. Лошади без страха неслись на вражеские цепи. Всадники жаждали битвы. Кавалерист в фуражке в первых рядах полетел на врага. Сзади забили пулеметчики, подавлявшие огнем сопротивление противника. Первая цель предстала перед его взором. Серый мундир спешно передергивающего затвор белополяка затянул все внимание всадника. Ненавистная конфедератка с орлом вызывала только злобу и ярость. Даешь Варшаву. Жаждавшие крови буденовцы стремительно сблизились с белополицкой цепью. Польский солдат не успел выстрелить. Трясущимися руками он выбросил свою винтовку и бросился на утек, пытаясь спастись от красной конницы. Рвущуюся вглубь Европы первую конную было не остановить. Кавалерист в фуражке рубанул шашкой на полном скаку. Буржуйский прихвостень свалился со страшной раной на землю. Красные всадники разделывались с белополяками со всей присущей ударному кулаку Красной армии злобой. Кавалерист в фуражке схватил поводья и повернул скакуна к своим. Пехота врага была сметена в секунды. По всему остальному Западному фронту РККА гнала белополяков до самой Варшавы. Пожар мировой революции разгорится по всей Европе, и ничто не сможет отсрочить неминуемую победу трудящегося класса. Даешь. Он воздел шашку к небесам и гаркнул. Ура! Его крик потонул в десятках других. Всадники стремительно перестроились и полетели лавиной вперед. Они не собирались хоть немного замедлять продвижение вглубь Польши. Скоро красный флаг будет реять над Варшавой, Минском и Вильно, а затем и над Берлином с Парижем. пробил последний час буржуазии. Фух, болезненный стон разлетелся по помещению. Фельдмаршал, бывший его источником, лежал в комнате с двумя кроватями, вторая из которых сейчас пустовала. В голову врезались воспоминания о прошедшем. Они были в этом городе 2 дня и успешно пропивали полученные с разграбления зверолюдей деньги, попутно пытаясь понять, какого черта тут вообще происходит. Впрочем, пропивали, громко сказано. Количество спиртного, выпитого военнослужащими, было очень ограничено лейтенантом. Поначалу он и вовсе хотел запретить бойцам такое времяпровождение, но Александр дал отмашку, где, пусть развлекаются, главное, чтоб не переборщили. Лейтенант и унтер-офицер весьма ревностно подошли к этому. По итогу солдаты довольны, а дисциплина не гаркнулась, чем не идиллия. Приснится же такое, фельдмаршал помассировал виски. Сон на советско-польской был не пойми от чего и не пойми почему, но выглядело зрелищно, настолько, что он его удивительно внимательно запомнил. Была и одна большая проблема, местный язык знал исключительно фельдмаршал. Общаться приходилось с аборигенами едва ли не языком жестов. Впрочем, активных контактов пока не было и можно было превозмочь. Другой проблемой было то, что решительно непонятно, какой стратегии придерживаться. Он уже понял, что очутился в долбофентезе с авантюристами и прочей швалью, а все настолько светлое и доброе в сравнении с реальным средневековьем, что аж в глазах зарябило. Он находился на юге королевства, некоего, Реэстис. Ниже было святое королевство Роблы, племена полулюдей на холмах Абелион, восточнее них человекоцентристская слейновская теократия. К северу от последней была империя Багарут. Было еще, впрочем, некоторое число разной швали, но про нее было не особо много информации. Впрочем, уже то, о чем он узнал, больше чем много. По миру бродило множество всякой фэнтезийной нечисти, для борьбы с которыми держат авантюристов. Чем рыцарское ополчение для борьбы с ними не подходит, решительно непонятно, и также непонятно, почему бы авантюристам землю не раздать и не заменить рыцарское ополчение полностью на них. Гильдия авантюристов, оказывается, была вне политики, что вызывало лишь кривую усмешку, и имелась в том или ином виде во всех близлежащих странах людей, окромя теократии. Как он выяснил, там ее роль исполняли регулярные войска. Пока, следуя из того, что он знал, единственной приличной страной была теократия. Фельдмаршал слышал о неком картеле 8 пальцев, что крышевал все незаконные предприятия в Реэстис. Торговля людьми, погромы и террор, все это претило ему, но его в определенной мере отдавал себе отчет, что если следовать логике, то в обозначенной ситуации именно они наиболее революционная и активная часть общества. Тем более, истории про местных помещиков были не сильно-то и лучше с этической стороны. И, если следовать из слов про масштабы организации, Реэстис должен быть в шаге от буржуазной революции. Но полное отсутствие, следуя из того, что он слышал, нормального метода производства, как в плане мануфактур, так в плане и всякого огораживания, приводило к тому, что обе стороны, и 8 пальцев, и феодалы, были бесполезным дерьмом, что никак не поможет, если он захочет принести сюда немного прогресса. Размышления о происходящем рано или поздно приводили к одной мысли: для лучшего будущего местного человечества, он должен был дать толчок развитию науки. Он не владел ни одной наукой на уровне профессионала в полной мере, но у него имелась одна прекрасная возможность, призвать все, что необходимо, инженеров, рабочих, средства производства и прочее. Но даже проведенные им в уме расчеты того, сколько всего потребуется для создания здесь промышленности, приводили в уныние. Предупреждение, что он видел в начале, наводило на одну важную мысль: здесь могут быть слишком уж неприлично сильные твари, а то и башки разной степени паршивости. Ему следовало выработать замысел получше. Самым очевидным виделось постепенно накопить очков, отстроить предприятие и постепенно проводить внутри феодального государства революционный процесс, но если что-то враждебное уже здесь, то ему следует торопиться. Создание собственного государства виделось самым лучшим вариантом. Сломить сопротивление класса феодалов в регионе насильственным путем и построить на руинах старого общества буржуазное, это ли неправильно для всего рода людского? Тем более, подумал он, если я окочурюсь, то форсированной промышленной революции тут точно не произойдет. Александру было грустно осознавать свое положение, и, тем не менее, он понимал одну высокую вещь. Ему дана возможность сделать будущее местного человечества гораздо светлее и скостить целые века развития. При этом, он банально может откинуться от какой-нибудь юстиниановой чумы или еще какой-то холеры. Планета-то другая, а потому и болезни другие. Решено. Кивнул он своим мыслям и начал надевать портки. Нужно создать промышленности достаточную для отражения посягательств всякой швали армию до того, как я могу умереть. После этого неважно. Закончив обуваться, он взял кобуру с люгером, поместил ее на пояс, надел сумку с планшетом и с жезлом в левой руке вышел на улицу. Всюду уже расхаживали отделениями солдаты, которых, не нашедший ничего лучше, лейтенант начал задрачивать, как это привык называть Санек, строевой подготовкой. Стоило фельдмаршалу появиться, как Кокх остановил бойцов, и все синхронно обменялись воинскими приветствиями. Нужно набрать очков. Посмотрим, что у этих авантюристов, решил он. Господин лейтенант, обратился он к своему подчиненному, мне нужно несколько бойцов в сопровождении. Отберете? Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Кокх произносил каждое слово так, что давал почувствовать величие прусской уставщины одним только тоном. Фельдмаршал дал отмашку, и лейтенант вызвал трех бойцов. Все с винтовками, один ефрейтор и двух простых рядовых стрелков. Александр кивнул и сказал: «Продолжайте, господин лейтенант, не буду вас отвлекать. Группа, в колонну по два шагом, марш, есть». Вскоре образовавшаяся группа, приковывшая на себя непонимающие взгляды местных, зашагала к местному филиалу гильдии авантюристов. Уже через несколько минут они оказались у здания. «В колонну по одну шагом, марш!» — рявкнул фельдмаршал, и бойцы перестроились. В таком виде они вошли внутрь. Стоило отметить, выглядело прилично, в отличие от швали, что собралась внутри. Половина какие-то косые и кривые, словно из нацистской карикатуры, другая, просто как какие-то фэнтезийные упыри разодеты, одним словом, карнавал уродов. Очевидно, самым простым способом заполучить нужные очки был насильственный, поэтому он решил обратиться к традиционной обители сведения о подобном во всякого рода долбанутой фэнтези. Фельдмаршал со своей группой в дверях не задерживался и стремительно прошел вперед. Местная карикатура на нацистскую карикатуру тут же начала нести какую-то пургу про немецкую форму. Либераторы, блять, вживую. У Александра подкосился глаз. Желание достать люгер было очень сильно. Шутили идиоты про то, что одежда, де, слишком приличная, наверняка сынки каких-то аристократов, и, вообще, сколько она стоит. Солдаты языка местных не знали, но по тону понимали, что там явно не восхищение актуальной на конец 30-х прусской военной модой. Фельдмаршал двинулся к стойке, за которой сидела женщина, и начал на местном наречии. «Добрый день, мы бы хотели взять задание». В ответ она странным взглядом их оглянула и спросила: «Добрый, вы в составе гильдии авантюристов?» «Нет». «В таком случае», она пожала плечами, «мы не вправе оформлять выполнение вами того или иного заказа. Вы можете исключительно оставить свою заявку. Если вы хотите, вы всегда можете стать участниками гильдии». «Спасибо, не надо», — фельдмаршал отмахнулся. Вступать в этот цирк уродов он не хотел. Он отошел от стойки, топнул сапогом и прошел к доске с объявлениями. Блять, абсолютно непонятные письмена предстали перед ним. На латиницу не похоже, на кириллицу тоже, да и на греческий чет не катит. Да блять, ни на одну из индоевропейских письменностей не катит. И даже на азиатские, китайские и прочие интеихние. Черт побери этот треклятый мир. Лицо фельдмаршала перекосилось. Несколько шатающейся походкой он повернулся к окружающим и сказал: «Может, кто мне помочь?» Все опять испустили идиотские шуточки, и лишь какой-то хлопец лет 18 в странной накидке подошел к фельдмаршалу и согласился помочь. «Так вот, можешь рассказать, что тут написано?» Он мотнул головой в сторону доски. «Конечно, ну и уроды!» Опять подивился местной фауне фельдмаршал. Взвод двинулся по пятам какой-то бригады зверолюдей, терроризировавшей округу, и уже к полудню наткнулся на них, точнее, угодил в засаду банды в 30 дегенератов, нарочно загнав себя в, казалось бы, удобное для врага место. Напоминавшие обезьян-зверолюды, название которых Александр не удосужился даже запомнить, были слабым противником для вермахта. По быстрым строившимся в цепи солдатам прилетело какое-то светлое и относительно быстрое заклинание. Вовремя припавшие к земле бойцы пропустили его над головами, так оно и пролетело над ними. Взвод быстро перестроился и открыл огонь. Основной кулак нападавших шел из лесу, и должен был пронестись где-то 50 метров. Оттуда же начали прилетать вражеские заклинания, в бестолку разбивавшиеся или перелетавшие. С других сторон пытались взять в окружение их группы по 15, а сзади вылезла из кустов группа из нескольких трехметровых троллей или агров, но кто эту шваль разберет. Забили винтовки и пулеметы, тут же скосившие значительную долю идущих плотной цепью нападавших. Прицельные выстрелы стрелков и подавляющий огонь МГ-34 сбили врагу все желание нападать в прежнем темпе. Огнестрельное оружие деморализовало противника и заставляло впасть в ступор, чем воспользовался взвод, буквально в упор уничтожавший подходящих дикарей. Каждое отделение подавляло и уничтожало на своем направлении в три раза более многочисленную, чем они, группу. Центр, удерживаемый первым отделением, встрял в наиболее долгий бой. Били маги, скрытые в листве, своим оружием подсобили оставшиеся в резерве посыльные, прицельным винтовочным огнем усилив плотность. Пулемет, пистолет, пулемет и 12 винтовок не оставили бы и шанса даже при неприцельной стрельбе. Немцы же били с должным мастерством. Не укрытый никаким камуфляжем яркокожий зверолюд оказался весьма заметен чуткому глазу немецких бойцов и был перебит. Второе и третье отделения, удерживавшие правый и левый фланг соответственно, оказались изначально в лучшем положении. Враг не был укрыт лесом и при этом их было меньше. Винтовки выбивали одного противника за другим, в то время как пулемет заставлял своими очередями противника тут же залечь. Заходившие в тыл агры были идеальной мишенью. Относительно медленные и имеющие большой силуэт, они оказались легкими мишенями. Пусть и выдерживали порой по несколько выстрелов, плотность огня не оставляла шансов дойти. Почти сотня зверолюдов легла вокруг заманивших их в ловушку немцев. Фельдмаршал же решил идти до конца и найти логово, наверняка бывшие неподалеку. Он включил планшет и решил проверить количество пришедших очков. Прекрасно, сорвалось у него. Если так все будет продолжаться, то телиться с захватом власти ему придется еще недолго. Как Саня-ювелир в люди выбивался. Примечание к части. Итак, извиняюсь за отсутствие и еще больше извиняюсь перед соавтором. Он поймет за что. Я решил вас не мучить, а таки выпустить то, что имею, дабы хоть как-то скрасить ожидания прады. И да, главдегенератов сия аниме не будет. Решение окончательное. Да я и не думаю, что кто-то против. Мне лень придумывать способы, как этого, без сомнения, дегенерата можно уничтожить. Раздался громоподобный хлопок. Алая кровь брызнула на траву, и грузное тело свалилось на земь. Сдох, сукин сын. Шутце выпрямился и передернул затвор винтовки Маузера. В 3 метрах подле его товарищ ударом штыка заколол какого-то гоблина. Какая же морока. Эй, вы, кто там? Окликнул какого-то паренька, на крики которого отделение, собственно, и прибыло, унтер-офицер. Он что-то ответил на своем языке, но, не увидев понимания на лицах немцев, замолк. Клаус, унтер-офицер позвал своего подчиненного. Позови господина генерал-фельдмаршала, скажи, что враг уничтожен, и мы нашли местных. Есть. Рядовой козырнул и скрылся в листве. Через несколько минут Александр с одним из посыльных и Клаусом прибыл к первому отделению, вышедшего из маршевой колонны на оклики в 150 метрах от взвода, исходящие из леса. Они были посланы для выяснения обстоятельств. За ними же шло второе отделение, остальные 2 оставались в резерве. Александр криво усмехнулся при виде тех, кого они спасли. Всего 5 человек с медными жетонами на шеях, низшего ранга авантюристы, 2 из них было легко ранено, 1 опирался на своего товарища, и только 2 остальных были на ногах. Стоило отметить, состав вооружения был редкостно анекдотический, 4 меча и 1 посох, и ни одного щита или копья, при этом сама команда была еще более смешной, аж 2 женщины. Впрочем, как заметил фельдмаршал, нормально вооружалась среди этих авантюристов только Толика. Среди общей массы идиотов с обоюдоострыми мечами, а количество баб в этой организации зашкаливало, что для средневековья просто смешно. Очевидно, они встряли в бой с превосходящими силами местных нелюдей разбойников и были с позором побиты, после чего появляется героический вермахт и спасает бедолажных. «Вы авантюристы?» Александр не нашел менее изящного способа начать диалог и спросил очевидное. «Да-да», — потянул один из них, — «если вы идете в Рела-Белый, то вам с нами по пути. Вам помочь собраться? Нет, что вы». Александр скомандовал посыльному перебежать к основному взводу и передать приказ перестраиваться обратно в маршевую колонну и начинать двигаться сюда. «Выходите отсюда и присоединяйтесь к колонне. Отделение», — гаркнул он на немецком. «Обобрать трупы на предмет трофеев, после чего выходите отсюда». В сопровождении прибывшего обратно посыльного он двинулся прочь из лесу навстречу колонне взвода. Вскоре бедолажные авантюристы вышли к колонне, а вскоре вслед за ними вышли несущие на своих спинах трофеи бойцы вермахта. Встав колонной, взвод двинулся. Фельдмаршал шагал в центре построения рядом со спасенными авантюристами. Ну, желавший хоть как-то занять себя на утомительном марше, Александр начал диалог. «Расскажите, что случилось?» «Мы выполняли задание», — после быстрой переглядки отвечал ему один из группы, «по поимке и разгрому гоблинов. Эти твари заманили нас в собственную ловушку и чуть было не перебили. Кто ж знал, что у них будет пара змеелюдов?» «Грустная ситуация», — фельдмаршал пожал плечами и выдохнул. «К счастью, обошлось. Нам повезло», — поддержал другой из них, — «что вы были рядом. Скажите, как мы можем вас отблагодарить? И что эти убогие могут мне дать?» Александр задумался. «Денег с таких тянуть грешно, что-то другое, так у них самих нету». Полтора десятка секунд они прошли в молчании. Наконец, Александр решил. «Нет, ничего. Все, что у вас есть, пусть и останется у вас». «Да-да», они удивились. «Да, вам оно всяко нужнее, господин», взяла инициативу одна из женщин. «Девушка лет 20, молодая, с коротким мечом в ножнах. Вы ведь некто Гер, верно?» «Гер», Александр чуть замедлил шаг и задумался. «Местные услышали, как меня называют подчиненные и подхватили, но откуда эти-то меня знают? Я с ними даже не контактировал. Неужто слухи пошли? Хотя, оно ли удивительно?» «Да», разорвал он затянувшуюся паузу. «Но лучше обращайтесь ко мне как к Гер-генерал-фельдмаршалу. Или Александр». «Хорошо», кивнула она. «Повезло бедолажным, конечно. Даже никого прибить из них не успели, мрази». Фельдмаршал прошел дальше в тишине, после чего от скуки начал размышлять над возможных дальнейших перспективах его действий. «Раз узнают, то, значит, известность приобретаю». Александр болезненно вздохнул. «Если бы только мои действия были официальными, то было бы гораздо проще. С другой стороны, очков, как я помню, уже было на полное развертывание оставшихся подразделений первой пехотной роты. Только призову я их, и что дальше? Полторы сотни человек снабжать будет тем еще удовольствием. Нет, нужна промышленность. А для промышленности сырье. Блять, почему все так сложно?» Он устало посмотрел на спины впереди идущих солдат. «Тут еще и швали этой мало. За месяц мы тут уже все крупные банды зверолюдей порвали. Остается только на юга уходить, там их больше. А я слышал, они еще и каких-то авантюристов из столицы хотели призывать, а я тут бесплатно все сделал». «Бесплатно. Был бы я авантюристом», — он на секунду прикрыл глаза. «Но нет, к черту эту вредную долбофентезию. Если бы только...» Господин Герр-генерал Фельма Фельдмар попытался начать разговор маг этой группы. «Да», — он повернул голову к нему. «Обращайтесь просто как к Александру. Что-то произошло, господин Александр. Можно вопрос?» «Можно», — Саша кивнул и едва заметно улыбнулся. «Скажите, а оружие ваших людей, что это?» «Это...» — появилось непреодолимое желание закосплеить классику. «Видите вот это?» Он достал свое оружие. «Вот это моя волшебная грампалка, пистолет системы Люгера. Произведено в 38-м году компанией Маузер по заказу вермахта. Стоимость закупки – 32 рейхсмарки за пистолет с двумя магазинами». «Понимаете?» Окружающие согласно закивали. «Вот такие же грампалки, только побольше, у моих бойцов. Какое необычное колдовство. Никогда не видел ничего подобного. Откуда вы?» «Мы прибыли с юга», — уже узнавший причуды местной географии фельдмаршал решил сказать, «что они из теократии. Мы пересекли многие мили пути, чтобы...» «Блять, а зачем?» «Чтобы...» «Чтобы помочь вам в уничтожении всех врагов человечества». Переводя на нормальный язык, пронеслось в голове: «Жечь, калечить, убивать и строить тысячелетний рейх. Вот это да! Вы из теократии?» «Да, однозначно. Только там возможно такое оружие». Фельдмаршал закусил губу, чтобы не залиться смехом. «Но, господин Александр, зачем вы тут тогда? Не лучше ли вам было засесть ближе к холмам Мобилион?» «Ну», — фельдмаршал потянул, как бы раздумывая над формулировкой, а на деле лихорадочно ища отмазку. «Таков путь. Вот оно как». Колонна уже выходила к одной из деревень, где планировала остановиться на ночь. Солнце опускалось, солдаты устали от долгого марша и им требовался отдых. Селяне встретили бойцов относительно радушно, чем взвод воспользовался и разместился на ночлег. «Как граф?» «Так, граф». У фельдмаршала подкосился глаз. Стоило только вернуться на один день из выхода, Так сразу его затребовал к себе какой-то дворянин, одетый в какое-то очень странное подобие дворянской одежды века 17-го, смешанный с видением одежды 18 века из какого-то воспаленного мозга. «Так, ну, я готов». Александр не хотел заставлять какого-то феодала ждать себя. Он передал стоящему рядом посыльному, что уходит на неопределенный срок, поэтому им пока придется без него. Солдат козырнул и скрылся. «У вас есть конь?» «Нет», — Александр мотнул головой, «я пеший». Дворянин странно посмотрел, но ничего не сказал. «Когда выдвигаемся?» «Хоть сейчас, я могу приказать привести коня». «Не стоит. В таком случае, ведите. Прошу за мной. События принимают, однозначно, все более интересный оборот. Надеюсь, может быть, удастся на некоторое время выбить из дворянина что-нибудь интересное и полезное. Будь смел в своем невежестве». Фельдмаршал нечитаемым взглядом обвел своего собеседника. «Граф Литтон, так это чудовище звали. Вообще, кидать такие взгляды в сторону дворянина было бы излишне смелым и неэтичным действием, но сдержаться Александр не мог. Выглядел собеседник чересчур странно. Какая-то странная рубашка, пытающаяся мимикрировать под камзол, такие же странные штаны. Впрочем, это ведь другой мир, верно? Другие традиции и все такое». Он попытался придать лицу более спокойное выражение.